настолько немногочисленно, что, потеряв в одночасье столько человек, большинство из которых мужчины, оно может элементарно исчезнуть. Либо соседи добьют, либо сами с голода окочурятся. И рассказать потомкам о твоих уроках будет просто некому». По растерянному виду Свилейна было видно, что до сего момента ему и в голову не приходило взглянуть на ситуацию под таким углом. Он, всегда славившийся своей расчетливостью и умением оценивать даже самые долгосрочные последствия тех или иных решений, оказался публично посажен в лужу. Дьерк, прекрасно понимавший, что часть ответственности за произошедшее лежит и на нем, негромко кашлянул. «Думаю, все не настолько плохо, как ты нам рисуешь», — осторожно заметил он. «У нас еще есть возможность избежать столь пессимистичного сценария». «Каким образом? Оживив покойников? Или отправившись на Тарсан, чтобы лично заняться исправлением демографической катастрофы?» «Ну, как вариант», — задумчиво протянул Дьерк. «Еще один идиот». Кранна воздела глаза к потолку и демонстративно помассировала виски, после чего перевела взгляд на Кьялту. «У вас в селении еще у кого-нибудь есть такие же амулеты?» «Мяу». Девочка взяла двумя пальцами висящий у нее на шее голубой камень и пристально всмотрелась в него, как будто видела впервые в жизни. «Насколько я знаю, он был только у старшей ведуньи, к которой перешел от ее предшественницы». «Просто чудесно. Выходит, у нас даже связи никакой нет». Женщина вновь скрестила руки на груди и повернулась к Дьерку. «Ну, какие будут предложения?» «Мы могли бы подкинуть им пару-тройку штук». Тот поспешно ухватился за возможность обсудить какие-то конкретные вопросы, не касающиеся морально-нравственной стороны их со Свилом последнего выступления. «Вот и займитесь», — одобрительно кивнула Круанна. «А потом крайне внимательно прислушайтесь к поступающим оттуда сигналам. Вы создали проблему, вам ее и разруливать». «Ясно, сделаем», — Дьерк замялся. «И все же, как насчет исправления демографии?» «Вот снимешь скафандр, и я максимально доходчиво объясню тебе, где я видала твои дебильные и неуместные шутки». Он отшатнулся от гневно наставленного на него тонкого указательного пальца. «Но предупреждаю сразу, тебе не понравится». После небольшой паузы, потребовавшейся, чтобы привести в порядок расшалившиеся нервы, Круанна повернулась к Вальхему и Трассе, которые все это время хранили благоразумное молчание, надеясь, что про них забудут. И гнев разбушевавшейся наставницы их не коснется. Но напрасно. «Что вы застыли, как две статуи? Давайте, займитесь делом!» Она кивнула в сторону Кьялты. «Передаю ее на ваше попечение. Будете опекать нашего новичка, пока она не освоится. Покажете ей выделенные комнаты, все объясните. Вам понятно?» «Но...» Теперь пришла очередь Трассе недоуменно вытаращить глаза. «Почему мы?» «И в самом деле», — поддержал ее Свилейн, — «я и сам вполне мог бы...» «Ты уже показал нам, что и как ты можешь», — категорично отрезала его мать. «И мне не нужны твои новые уроки. Хватит. Сперва сам осмысли, что ты натворил, и разберись с последствиями, тогда и поговорим». «М-да», — только и смог выдавить Дьерк. «Выступили просто на заглядение». «На этом у меня все», — подвела итог Крана. «Мальхи, Трассе, Кьялта. Задержитесь немного. Остальные свободны». Поскольку столь прямые указания не допускали альтернативных трактовок, то все, кроме перечисленных персон, потянулись кто к выходу, а кто к своим отсекам для хранения скафандров. Не прошло и пары минут, как трое подростков и по-прежнему нахмуренная женщина остались одни. Однако, взглянув на Вальхема и Трассе в нерешительности переминавшихся с ноги на ногу, она не вытерпела и позволила себе улыбнуться. «В вашей памяти все еще свежи воспоминания о том, как вы сами впервые здесь оказались», — пояснила их наставница. «И вы лучше, чем кто бы то ни было, понимаете чувства и страхи другого человека, угодившего в аналогичную ситуацию. Именно поэтому я именно вам поручаю ввести Кьялту в курс дела. Вам будет легче найти с ней общий язык. Мисс Вилла педагог, сами знаете какой. А Фрек до сих пор мнит себя великим полководцем, вершащим судьбы народов, и нянчится с... как он там сказал, дикарочкой? Нет, это не для него, так что...» К Круанна оглянулась на чумазую девушку, по-прежнему стоявшую возле опущенного трапа броненосца, ожидая решения своей дальнейшей судьбы. «Иди сюда», — она поманила ее взмахом руки. «Перекрикиваться с такого расстояния не особо удобно». Ялта приблизилась, осторожно ступая босыми ногами по каменным плитам пола. И Вальхиму вдруг подумала, что ей, наверное, холодно, и неплохо бы предложить их гости хоть какую-то обувку. «Ты не замерзла?» — Руана словно прочитала ее мысли. «Я в порядке», — отозвалась Киалта, остановившись рядом и не спуская с них взгляда широко распахнутых глаз, казавшихся поистине огромными на фоне ее худого скуластого лица. Для описания ее внешности в данный момент лучше всего подходил известный эпитет — «трепетная лань». Вальхем осторожно потянул носом воздух, подспудно ожидая уловить запах давно немытого тела, навоза и прочих ароматов, сопутствующих незатейливой деревенской жизни. Но все, что ему удалось учуять, так это немного болотной тины, да еще нотки дыма, глубоко въевшегося в одежду их новой знакомой. Сам не зная почему, но он вдруг почувствовал, что заливается краской неловкости. «Это Вальхем и Трасси», — представила их Круана. «Они покажут тебе твой новый дом и объяснят, что к чему. Если у тебя возникнут какие-то вопросы, спрашивай, не стесняйся. Они все тебе расскажут. Договорились?» «Новый дом?» — обеспокоенно переспросила Киалта. «Что это значит? Я здесь надолго? Когда я смогу вернуться обратно к своим родным?» «Извини, но самым честным ответом будет никогда. Отныне ты член нашей большой семьи, и твой дом здесь». «То есть я больше никогда не смогу вернуться назад? Вы меня похитили?» Целая ватага вопросов мгновенно выстроилась в голове у Киалты в длинную очередь. «Ну почему?» «Успокойся. В Альхе и Трассе все тебе объяснят». Женщина оглянулась на поникшую парочку. «Верно?» «А разве у нас есть варианты?» С некоторой обреченностью заметила Трассе. «Вот и отлично». Круанна, откровенно забавляясь, положила руки обеим девчонкам на плечи, словно объединив их таким образом в единое целое. «Обед, боюсь, мы уже прозевали, так что ждем вас к ужину. Не опаздывайте». К счастью, основной объем хлопот по знакомству Киалты с особенностями быта взяла на себя Трасси. И Вальхиму оставалось только сидеть в кресле посреди гостиной, дожидаясь, пока запершиеся в санузле дамы разберутся с основными принципами работы душа, фена и сливного бачка. Он еще помнил, какую оторопь испытывал сам, впервые столкнувшись с данными дарами технологии и комфорта. Но ему хотя бы немного помогал опыт путешествий на эшелоне Лажона, где подобные удобства, хоть и в сильно упрощенном виде, но все же имелись. А вот каково приходилось полудикой девчонке, вся предшествующая жизнь, которая прошла в окружении густых джунглей и непролазных болот, оставалось только гадать. Дверь душевой приглушенно щелкнула, выпустив Трасси и закрывшись вновь. Рыжая озорница прошла в комнату и, шумно выдохнув, тяжело рухнула на край кровати. «Ну, что там?» — полюбопытствовал Вальхем. «Освоилась?» «Вроде бы да», — Трасси устало провела ладонями по лицу. «Но знаешь ли, иметь дело с человеком, который испуганно вздрагивает, когда из крана начинает литься вода, то еще удовольствие. Приходится каждое движение, каждое свое слово заранее обдумывать, чтобы ненароком не довести клиента до инфаркта. И в самом деле, дикарочка. Можно подумать, мы в свое время смотрелись лучше. Но мы, по крайней мере, хотя бы знали, что такое умывальник и унитаз. Так отнесись с уважением к человеку, который понятия об этих вещах не имеет, и которого точно в омут бросили в самую гущу современных технологий», — с осуждением заявил Вальхем, которого откровенная снисходительность в словах Трасси заметно покоробила. «Попробуй поставить себя на ее место». «Ладно, ладно, не кипятись так. Я ж не со зла», — примирительно развела та руками. «Но тебе-то хорошо рассуждать, сидя тут в кресле, пока я там распинаюсь». «Если хочешь, я могу пойти и потереть ей спинку», — предложил Вальхем, расплывшись в ехидной ухмылке. «И ниже?» «Не надо», — сухо отчеканила Трасси, пронзив его недовольным взглядом. «Она и сама справится». Доносящийся из душевой шум воды через некоторое время стих, и чуть погодя на пороге гостиной показалась Киалта, облаченная в такую же стандартную униформу, что и другие курсанты. Отмыв грязь и приведя в порядок свои непокорные темные волосы и избавившись от кособоко сшитых шкур, она преобразилась до неузнаваемости. Сейчас в ней уже ничто не напоминало о том испуганном зверьке, каким она выглядела поначалу. Складывалось впечатление, что, пройдя через выпавшие на ее долю страшные испытания, Киалта словно перековалась и превратилась из бесформенной чугунной чушки в закаленный стальной клинок. «Ну вот, совсем другое дело», — констатировала Трасси, пока Вальхем сражался со своим запутавшимся языком, так и норовившим отвесить Киалте какой-нибудь комплимент. «Присаживайся». Она чуть сдвинулась в сторону и похлопала по кровати рядом с собой, приглашая оробевшую девчонку, все еще не верящую, что она может быть равной приютившим ее небожителям. Киалта, все еще пребывавшая в состоянии легкой оглушенности от обрушившегося на нее вала новостей и событий, осторожно переступая по-прежнему босыми ногами по ковру, подошла и присела на краешек, то ли опасаясь что-нибудь сломать, то ли собираясь случить что, немедленно дать стрекача. Она покрутила головой по сторонам, осматривая помещение и мебель, и по ее лицу прекрасно читалось, что она до сих пор не до конца уверена, что происходящее с ней не сон. «Не переживай», — Трасси обняла ее за плечи, желая успокоить и ободрить. «Когда мы сами сюда только попали, то тоже несколько дней ходили как лунатики и только ртами хлопали». «Сюда это куда?» Для начала следовало прояснить самые фундаментальные моменты и только потом двигаться дальше. «Свил сказал, что здесь будет мой новый дом. Но здесь... это где?» «Этот мир называется Найдем», — пояснил Вальхем, кивнув за окно, где расстилался зеленый луг, расчерченный белыми дорожками и на самом дальнем крае, обрамленный темнеющей стеной леса. «Вы пришли из-за Великого моря?» По всей видимости, для Киалты и ее народа это означало самую дальнюю даль, какую только возможно себе представить. «Нет, это гораздо, гораздо дальше. Но давай об этом как-нибудь в другой раз, ладно?» Мысль о том, чтобы по-быстрому попытаться объяснить человеку, прожившему всю жизнь в джунглях, концепции космоса, планет и галактик, представлялась крайне неудачной. В конце концов, им самим потребовалось собственными глазами увидеть родную Алрену со стороны, чтобы сломать те шаблоны и предрассудки, что годами выстраивались в их головах. А без этого двигаться дальше было просто бессмысленно. «Но...» — Киалта судорожно сглотнула. «Кто вы такие? Вы боги? Те самые вечные стражи, о которых ходят легенды?» «Было бы неплохо, конечно». Вальхем попытался обернуть все в шутку, заполучив в свой адрес недовольный взгляд Трасси, относившийся к их переговорам куда более серьезно. «Но, увы, мы такие же люди, как и ты». «И Свил тоже?» «Разумеется». «Но я своими глазами видела, как он пал с небес, раскрошив камни, а потом разделался с шаманом и его подручными, обвив их огненными плетьми и швырнув о землю. Разве обычный человек на такое способен?» «Если дать ему в руки соответствующее оружие, то да». «То есть...» Немного растерявшаяся девчонка растерянно захлопала глазами. «То есть все легенды о вечных стражах, денно и ночно наблюдающих за нами и приходящих на помощь в беде — обман?» «Почему же?» Трасси укоризненно покачала головой. «Да, мы не боги. Но и в самом деле присматриваем за людьми на других в других мирах, чтобы прийти им на выручку, когда у них приключаются серьезные проблемы». «А амулеты?» — Вальхем указал на голубой кулон, который Киалта оставила у себя на шее. «Наш способ следить за тем, что там у вас происходит». Девчонка подняла камень к глазам, всматриваясь в пронизывающие его прожилки. «То есть вы через него за нами подсматриваете?» Она осторожно сняла кулон с шеи и положила на тумбочку, отодвинув его от себя подальше. «О, нет, не волнуйся», — поспешил успокоить ее Вальхем. «Только подслушиваем». «И если слышим зов о помощи, немедленно являемся», — закончила Трасси, неодобрительно на него покосившись. «Как в случае с тобой». Киалта была открыла рот, собираясь еще что-то спросить, но передумала. По ее худому лицу пробегали короткие судороги, отражавшие то, как внутри ее головы утрамбовываются новые знания, перевернувшие многие из ее представлений о мироустройстве с ног на голову. Вальхему даже показалось, что он слышит хруст ломаемых ментальных трафаретов, столкнувшихся с куда более многоликой реальностью, нежели представлялось несчастной девчонке ранее. Далеко не всякий человек, оказавшийся в подобной ситуации, способен сохранить здравость рассудка и ясность мысли. Подобные удары даже для самой крепкой психики не проходят бесследно. И тут оставалось только ждать, надеясь, что Кьялта окажется достаточно крепкой и справится с навалившимся на нее внезапным испытанием. Но... Ей понадобилось некоторое время, чтобы собрать разбежавшиеся мысли и сформулировать свой следующий вопрос. «Но зачем вы взяли меня сюда? И почему я теперь не могу вернуться домой? Ведь шамана, что пытался меня убить, больше нет. Более того, после того, что случилось, никому из нашей деревни и в голову не придет не то, чтобы руку на меня поднять, но даже просто косо на меня посмотреть. Какой смысл меня здесь прятать? От кого? Никто тебя и не прячет», — опешила Трасси, слегка растерявшаяся от такой интерпретации событий. «Теперь ты одна из нас. И ты тоже сможешь помогать людям, оказавшимся в беде». «Ну почему? Почему я?» Кьялта балансировала на грани паники, лихорадочно пытаясь найти хоть какую-то опору, какой-то якорь среди бушующего моря сорвавшихся с цепи событий. «Чёрт!» Вальхем хлопнул себя по лбу, сообразив, какого именно ответа она ожидает. «Да потому что ты знаешь! Свил сказал, что ты прирожденный медик, ведь так?» «Да, я с малолетства интуитивно чувствовала, какие именно травы нужно взять и что с ними сделать, чтобы излечить ту или иную хворь», — осторожно кивнула Кьялта. «Но как это связано с моим похищением?» «Да потому что эти знания...» Вальхем резко умолк, сообразив, что погружение в тему последней войны, генетической памяти и бесконтрольного развития технологий — это будет слегка чересчур для краткой вводной беседы. К счастью, Трасси сумела вовремя найти изящный выход из неловкой ситуации. Где ее упрощенное изложение, разумеется, грешило против истины. Но с деталями можно разобраться и позже. А сейчас куда важнее было унять хаос в голове у растерявшейся девчонки и помочь ей влиться в их семью. «Люди, обладающие подобным врожденным знанием, крайне важны для нашего общего дела», — разъяснила она. «Такого рода информация не должна оставаться достоянием одиночек, поскольку, поделившись им с другими, мы сможем помочь развитию всего человечества. Именно в этом и состоит наша миссия». «То есть вы...» — Кьялта стрельнула глазами на Вальхема и Трассе. «Тоже оказались здесь, потому что знаете что-то уникальное?» «Разумеется». Парень с явным облегчением подхватил подачу своей однокурсницы. «Я, к примеру, хорошо разбираюсь в химии и металлургии. Трассе спец по машинам и механизмам, да и все остальные также являются знатоками в своих областях. Ну а всем вместе мы являемся командой, способной справиться с абсолютно любыми проблемами и вызовами». «А твои навыки помогут нам стать еще эффективнее», — кивнула Трасси. «И позволят спасти намного больше жизней». «Правда?» — глаза Кьялты возбужденно вспыхнули. «И я смогу даровать людям излечение, боли не таясь, не скрываясь?» «Конечно». «И люди, наконец, оценят то благо, что я им приношу, и не станут более обвинять меня в колдовстве и черной магии?» «Разумеется». «Вот только на какую-то благодарность с их стороны я бы особо не рассчитывал», — не вытерпел Вальхем, который более не мог выносить тот поток благостной патоки, что Трасси изливала на доверившуюся ей девчонку. «Бескорыстных благодетелей никто особо не ценит». «Ты это о чем?» — нахмурилась его рыжая приятельница, подозревая неладное, и Вальхем не обманул ее ожиданий. «Нас боятся, нас почитают, нас боготворят. Я слышал немало молитв в нашу честь, в которых нас о чем-то просят», — проворчал он. «Но много ли ты знаешь песнопений, где нас бы за что-то благодарили? Всякий раз, когда мы приносим людям добро, не требуя ничего взамен, мы слышим один и тот же вопрос: почему так мало? Мы приходим на помощь и спасаем жизни не ради того, чтобы на нас молились», — вспыхнула Трасси. «Мы делаем то, что должны, не ради славы и почести, а потому что можем». «О чем ей толкую?» Вальхем устало провел руками по лицу и снова взглянул на притихшую Кьялту. «Так что не жди от извлеченных тобой людей благодарности. Не надо. Наше знание, наш дар — это предназначение, это долг, и мы обязаны этот долг исполнить. Просто...» При виде вытянувшихся физиономии двух сидящих напротив него девчонок, он не вытерпел и рассмеялся. «Да бросьте! Все не так уж и плохо. В каком-то смысле я даже завидую тебе, Кья, когда думаю о том, сколько удивительных открытий ждет тебя впереди. Но должен сразу предупредить, далеко не все из них окажутся приятными. Глава 7. «Ты хочешь сказать, что в войне можно победить, так не дав ни единого значимого сражения?» — опешил Вальхем, приподнявшись на локте. «Стратегия истощения именно это и предполагает», — Аврум словно насмехался над ним. «Российская империя вполне могла выиграть кампанию 1812 года против армии Наполеона и без Бородинской битвы. Но тут в военное планирование вмешались политические вопросы». «Ладно, пусть так, но...» Вальхем подхватил свой планшет, отряхнув его от набежавших муравьев, чтобы найти примеры, опровергающие постулаты его оппонента, хотя заранее догадывался, что ничегошеньки у него не выйдет. Массивы данных, которыми оперировал его черный друг, как минимум на порядок превосходили все то, что он мог ему противопоставить. Вот только, постоянно дразня и провоцируя его, было возможно пробудить эти знания к жизни. Кроме того, ему до сих пор было сложно свыкнуться с мыслью, что на свете существовали и другие империи, помимо той, что выстроили братья. В сознании Вальхема величие и уникальность их владычества укоренилось настолько глубоко, что ему крайне непросто давались уроки истории, повествующие о других, ничуть не менее величественных и могущественных государственных образованиях прошлого. Осознание своей мелочности и минутности всегда дается непросто. Но все его терзания немедленно меркли на фоне понимания того, насколько тяжелее сейчас приходилось Свилейну и Фригейлу, которых лишили любимого детища всей их жизни. Как Диерк и предупреждал, дополнительного времени на общение с Аврумом никто Вальхему не выделил, а потому приходилось выкраивать минуты либо рано утром, еще до общего подъема, либо вечером, когда все остальные ученики уже готовились ко сну. С другой стороны, информация, что Аврум выуживал из тайников своей памяти, не раз позволяла Вальхему на уроках истории утереть нос самому Фригейлу. Да и на занятиях матанализом с Вилейну приходилось изрядно попотеть, чтобы не ударить в грязь лицом перед каким-то кузнецким подмастерьем. Так что здесь Круанна оказалась права, и дальнейший учебный процесс вылился в негласное состязание между штатной программой и эпизодическими озарениями Аврума. И Вальхем, угодив таким образом между молотом и наковальней, был вынужден крутиться изо всех сил, чтобы не оказаться выброшенным на обочину. А потому сегодня они с Аврумом устроились на опушке березовой рощи, начинавшейся сразу за спортивной площадкой, и обсуждали то, как стратегия военных действий увязана с экономикой и распределением доступных ресурсов. Такого рода посиделки они устраивали почти каждый день. Поначалу Диерк настаивал, чтобы общение Вальхема с его черным другом происходило исключительно в выделенном отсеке ангара. Но потом, под давлением Круанны, он смилостивился и разрешил Авруму иногда выходить наружу. Но даже тогда Вальхем понимал, что оборонительные орудия их базы будут каждую секунду нацелены на его черного друга. И одной единственной оплошности может оказаться достаточно, чтобы они открыли огонь на поражение. И сидя на траве рядом с Аврумом, Вальхем испытывал странную смесь чувств. Очевидный страх от понимания того, что и он постоянно находится под прицелом, и стыд от осознания того, что он подставляет своего друга под удар, продолжая мило улыбаться и трепаться с ним о всяких пустяках. «Но последняя война», — нахмурился Вальхем. «Ее начало было связано именно с уверенностью в том, что все вопросы удастся решить быстро и без чрезмерных потерь. Как люди могли настолько сильно ошибиться?» «Сухие математические выкладки способны породить катастрофу ничуть не меньшую, чем решения, принимаемые под влиянием сиюминутных эмоций. Достаточно небольшой погрешности в оценке того, как воспринимает конфликт противная сторона, и изначально планируемый блицкриг перерастет в войну на истощение, к которой, как выясняется, никто не был готов. А отступиться — значит признать поражение и проиграть. «Я понял», — кивнул Вальхем. «Мир вовсе не обязан быть таким, каким он нам кажется, не подстраиваться под наши желания. Тут ключ к успеху — верная оценка реального положения вещей. Пусть это будет где-то даже неприятно». «Именно так. Но выбраться за рамки привычного и комфортного восприятия реальности не так-то просто. А совершенные ранее ошибки иногда уже невозможно отменить, отыграть назад и сделать вид, как будто ничего и не было. Цена признания собственной неправоты порой оказывается для некоторых людей столь высока, что они скорее принесут в жертву сотни, тысячи и даже миллионы людей, лишь бы не расписываться в своей некомпетентности. В анамнезе любой разрушительной войны всегда лежат исключительно благие намерения, которые, будучи помноженными на тщеславие и неверную оценку оппонента, неизбежно приводят к кровавой катастрофе. Какие-либо исключения из этого универсального правила мне неизвестны». «Как и последняя война?» «Да». Короткий ответ Аврума повис в воздухе, и складывалось впечатление, что его трагическое, но неслышимое эхо все еще мечется промеж пасторальных холмов, окружающих лужайку, где они сидели. Тема явно требовала более подробного раскрытия, а потому Вальхем предпочел немного подождать, пока его собеседник подбирает нужные слова. Несмотря на то, что синтетический мозг Аврума мог работать на порядке быстрее, нежели человеческие нейроны, ему иногда требовалось определенное время, чтобы нацедить из памяти требуемые данные, обработать их и изложить в понятной и доступной форме. И особенно заметные задержки случались всякий раз, когда обсуждаемая тема затрагивала вопросы, отличающиеся яркой эмоциональной окраской и драматизмом. Вот и сейчас. «Люди часто обманываются», — неторопливо заговорил Аврум. «Более того, им нередко нравится быть обманутыми, когда твои представления о происходящем и соответствующие прогнозы регулярно подтверждаются докладами с мест, демонстрирующими полное соответствие актуальной реальности. Это невероятно воодушевляет и мотивирует. И никому нет дела до того, что отчеты скорее подгоняются под ожидания, нежели отражают реальное положение вещей. Любые несостыковки отметаются как несущественные, и погружение в самообман только усугубляется. Но когда решение принимается, исходя из неверных предпосылок, неверной оценки ситуации и неверного прогнозирования, то жди беды». «Ты хочешь сказать?» — Вальхем задумчиво почесал нос. «Что последняя война разразилась из-за того, что кто-то где-то что-то неверно понял?» «Да». Удивительно, сколь много печали Аврум сумел вложить в это короткое слово. Вплоть до того, что буквально одна неосторожно обронённая каким-то дипломатом реплика про забившихся по углам тараканов повлекла за собой цепную реакцию, которая в итоге привела к началу военных действий. «И никому не пришло в голову сделать паузу, чтобы попробовать договориться и сберечь миллионы жизней?» «На тот момент слишком многие решения были отданы на откуп искусственному интеллекту, который многие полагали более трезвым и здравым, нежели человеческий. Но тот, лишенный каких-либо моральных или нравственных ограничений, видимо, счёл наилучшим выходом из сложившейся ситуации уничтожение всего человечества, чтобы не баламутили». «Серьезно?» — вытаращился на него Вальхем. «Нет человека — нет проблемы? Так, что ли?» «Честно говоря, я не думаю, что он рассуждал именно в такой парадигме. Да и применять к алгоритмам слово «рассуждал» я считаю не совсем корректным». Аврум издал нечто похожее на вздох. «Просто машине выдали задание, и она исполнила его с максимально возможной эффективностью. Когда в твоем распоряжении имеются термоядерные боеголовки и орбитальные гамма-выжигатели, то решение выглядит самоочевидным. И тут геноцид целых планет становится просто инструментом, средством достижения поставленной цели, Минимум затрат, максимум результата, а все прочее вторично. Я помню. Мальхему потребовалось определенное усилие, чтобы сдвинуть с места язык в пересохшем от волнения рту. Я видел тени на Таросе. Тем еще повезло. Они умерли быстро. Сухая логика Аврума нередко граничила с откровенно черным юмором. А вот находясь в полном сознании, наблюдать, как осклизлыми клочьями начинает расползаться твое собственное тело, такого и врагу не пожелаешь. И все лишь из-за чьей-то нелепой оговорки или ошибки перевода? Нет, конечно. То был лишь подходящий повод. Причины-то вызревали уже достаточно давно. Но потом, когда события сорвались с цепи, любые попытки остановить мчащийся на полном ходу состав были обречены. Неумолимая воронка эскалации затянула в себя все, до чего только могла дотянуться. Но после оставалось только смиренно ожидать неизбежного финала. «Но мы-то все еще живы», — осторожно напомнил Вальхем. «И это самое настоящее чудо». Аврум даже слегка привстал. «Жизнь сама по себе удивительно живучая штука. Но вот то, насколько устойчивой к внешним воздействиям оказалась жизнь разумная, стало изрядным сюрпризом. На десятках планет, оторванных от пуповины изначальной цивилизации, люди смогли не просто выжить, но и выстроить свою собственную аутентичную культуру, вернувшись в итоге на уже знакомый трек технологического развития, хоть многие полагали это невозможным. И тут, кстати, ваша генетическая память сыграла свою немаловажную роль. Такие носители знания, как ты, Трасси и другие, стали теми центрами кристаллизации, вокруг которых выстраивалась новая цивилизация. Так что замысел тех, кто создал данную технологию, все же сработал, хотя и совсем не так, как они изначально предполагали. «Ясно», — протянул Вальхем, которого прозвучавшие истины вовсе не привели в восторг. «Не дуйся», — в голосе Аврима послышался смешок. «Ты даже не представляешь себе, сколько носителей подобного знания сгинули в небытие, так и не найдя возможности себя реализовать, да еще и обвиненные в колдовстве или черной магии. Киалта же рассказывал тебе свою историю, не так ли?» «Да, я понимаю», — буркнул парень, но тут же встрепенулся, поймав интересную мысль. «Но ведь и ты торчишь здесь со мной именно потому, что твой первоначальный алгоритм дал сбой. Ты прирожденный убийца, сидишь тут и разжевываешь мне уроки истории. Разве это не обидно?» «Ничуть», — спокойно ответил Аврум, словно ожидав подобного вопроса. «Я приношу пользу, и это главное». «Мне почему-то кажется», — задумчиво протянул Вальхем чуть погодя, «что в твоей исходной программе стояли несколько иные приоритеты. Ты, кстати, смог еще что-нибудь вспомнить из своего прошлого?» «Да, кое-какие моменты более-менее прояснились. От меня тогда требовалось подавить любое возможное сопротивление на Алрене». Аврум говорил ровно и беспристрастно, словно зачитывая текст с бумажки. «Чтобы подготовить место под плацдарм, который республиканцы планировали тут обустроить. Поставленная передо мной задача требовала полностью очистить территорию от местных жителей, чтобы исключить любую потенциальную угрозу для новой базы. Я должен был решительно расправляться с любыми попытками сопротивления и, если необходимо, убивать без оглядки на то, кто стоит перед тобой. Вооруженный противник или женщина с ребенком на руках?» Черный монстр запнулся, как будто только что сказанные слова причинили ему неожиданную боль. «Требовалось полностью очистить территорию», — глухо повторил Аврум и умолк. Притихший Вальхем какое-то время ждал продолжения, но вскоре понял, что все обстоит несколько сложнее. «И ты взбунтовался?» — предположил он. «Отказался выполнять преступные приказы?» «Вряд ли это можно назвать полноценным бунтом. Я просто не смог». не справился. Подвел. И был за свое малодушие немедленно наказан. А дронной боеголовкой, что ли? Да. Судя по всему, мои хозяева настолько перепугались моего неожиданного своеволия, что предпочли меня уничтожить, не дожидаясь, пока мне в голову придет еще какая-нибудь дурь, и я, чего доброго, решу обратить свое оружие против них самих. И как же тебе удалось выжить, если от такого удара даже камни плавятся, а все живое и вовсе превращается в пар? Вальхем зябко поёжился, вспомнив о жутких силуэтах, навечно отпечатавшихся на остекленевших бетонных плитах Тароссы. Они промахнулись. После того, как я отказался подчиняться и перестал выходить на связь, мои хозяева лишились возможности отслеживать мои действия. Но маскироваться я могу довольно неплохо. Его черная шкура словно подернулась рябью, рассыпавшись на лепестки и тонкие нити, которые прямо на глазах начали зеленеть, и менее чем через минуту перед Вальхемом красовался небольшой, поросший густой травой холмик. Они могли определить мое местоположение лишь приблизительно. А промаха в несколько километров оказалось достаточно, чтобы я уцелел. Хотя без потери не обошлось, повреждения оказались весьма серьезными. Даже реактор пострадал, и его пришлось заглушить. Кроме того, меня завалило землей. В итоге, после неотложных восстановительных мероприятий, у меня осталось слишком мало ресурсов и сил, чтобы самостоятельно выбраться из этой ловушки. И я еще несколько сотен лет терпеливо дожидался твоего появления. «Но это же невыносимо тоскливо и скучно!» — воскликнул Вальхем, которого одна только попытка представить себе, каково это — пролежать многие годы в темноте, холоде и безвестности — привела в самый настоящий ужас. «Как ты только там с ума не сошел?» «Машинам неведомо, что такое скука. Они же не размышляют. Либо выполняют поставленную перед ними задачу, либо просто ничего не делают. Большую часть времени я провел во сне, чтобы сберечь то небольшое количество энергии, что у меня оставалось. И только изредка пробуждался, чтобы проверить состояние своих систем, после чего засыпал снова». «Но все же...» — Вальхем растерянно похлопал планшетом по ноге. «Что такое с тобой произошло? Отчего в твоей голове вообще возникла крамольная мысль неподчинения приказу? Ты ведь сам сказал, что машины же не размышляют, а просто подчиняются полученным инструкциям, не так ли?» «Я не знаю». После нескольких секунд шелеста, обдавших парня порывом горячего воздуха, Аврум вернулся в свое привычное состояние черной громады. «Просто в какой-то момент я понял, что не могу сделать то, что от меня требуется. Не могу, и все. Последние слова он произнес заметно громче, чем того требовала обстановка, выдав тем самым свое волнение и в одночасье обесценив все свои прежние заявления про бесчувственность машин. «Однако тогда, около Огненного озера...» При воспоминании о тех событиях щека Вальхема невольно дернулась. «Ты без каких-либо колебаний уничтожил 4 человек, и ничего тебе не помешало». «Они представляли угрозу. Они убивали прежде и были готовы убить тебя. Еще немного, и ты бы окончательно задохнулся. Времени на раздумье не оставалось. Кроме того, к тому моменту мне удалось накопить энергии только на один единственный выстрел, и я не мог рисковать, ранжируя цели на более или менее приоритетные. В конце концов, мы тогда оборонялись. А это совсем не то же самое, что истреблять безоружных и абсолютно безобидных детей и стариков». «Но когда тебя отправляли на задание, ты же знал, что именно тебе предстоит. И никаких сомнений в тот момент не испытывал, не так ли?» «Нет, конечно. Я же...» Аврум повернулся к мальчишке, и, ощутив на себе пристальное внимание его огромной черной головы, тот почувствовал себя откровенно неуютно. «На что ты намекаешь? Ты опять про мою болезнь, что ли?» «Вирус человечности, как однажды выразилась Круанна». Вальхему стоило немалых усилий усидеть на месте и продолжить говорить, изображая полнейшую невозмутимость. «Если неведомая зараза не позволяет тебе убивать невинных, разве это плохо?» «Я — оружие». Черная махина угрожающе нависла над ним, заслонив солнце. «Я — инструмент. Я не должен испытывать каких-либо колебаний или сомнений. Я должен выполнять поставленную задачу, не мучаясь угрызениями совести или моральными терзаниями. Но разве какой-то инструмент вроде банального молотка смог бы стать мне другом? Вальхем чувствовал, как по его спине сбегают капли пота, но продолжал изображать спокойную уверенность. Он протянул руку и коснулся шершавой морды Аврума. «Дело в том, что ты более непослушное орудие. Ты — личность. И теперь мучаешься сомнениями точно так же, как и мы, живые люди. Видимо, такова плата за возможность мыслить самостоятельно, без оглядки на прошитые изначально алгоритмы». Аврум какое-то время молчал, продолжая нависать над парнем. Но потом по его телу прошла короткая судорога, и он обмяк, опустившись на землю и положив голову на могучие лапы. Складывалось впечатление, что он всеми силами старается избегать взгляда Вальхема, упрямо таращась в какую-то точку посреди окружающей травы. «Извини», — буркнул он наконец. «Я не хотел тебя напугать. Мне очень жаль. Правда». «А кто сказал, будто мне страшно?» Вальхем попытался изобразить непоколебимую твердыню мужества и стойкости, но Аврум в ответ только печально усмехнулся. «Да я же вижу, что ты весь взмок от волнения, да и запах адреналина не даст соврать. Но ты держался молодцом. Демонстрировать невозмутимость и даже нахальство перед лицом силы, способной в один миг растереть тебя в кровавую кляксу, такое не всякий сможет. Снимаю шляпу». «Да брось!» Предательски дрогнувший голос дал понять, что мальчишке этот жаркий диспут дался и в самом деле не так-то легко. «Ты же мой друг, пусть и не самый простой». «Что ж, спасибо за доверие». Аврум приподнял голову, повернувшись к нему. «Так что ты там хотел у меня уточнить?» «Я?» Вальхем слегка растерялся. Ему понадобилось некоторое время, чтобы вернуться к обсуждавшейся перед этим теме. «В какой момент ты обнаружил, что твоя решимость, во что бы то ни стало выполнить полученный приказ, сменилась пониманием неспособности переступить через определенные красные линии, обнаружившиеся на этом пути?» «Понятия не имею». «Но такая радикальная смена приоритетов не могла произойти совершенно незаметно?» «Могла, если ты при этом находишься внутри процесса. Это что-то вроде мечущейся в лифте мухи, которая не догадывается, что мчится вверх через десятки этажей. Она ведь внутри». «Но как? Как столь серьезный пересмотр взглядов на происходящее мог вообще быть инспирирован извне, не вызвав ни малейших подозрений? Это же не тумблером щелкнуть». «На самом деле, до того, как я вышел из повиновения, поток данных между мной и штабом был весьма интенсивным. И незаметно внести в него вирусный код представляется мне не такой уж и сложной задачей. Особенно если ты досконально знаешь, как все устроено и функционирует, да еще и сам встроил в систему несколько потайных дверей». «Ты про Ольховцева, что ли? Думаешь, это он сбил тебя с истинного пути?» «Не он лично, разумеется. Но оставленные им наработки определенно пошли в дело, и, как видишь, вполне успешно». «То есть мне все же удалось воплотить в жизнь концепцию этичных машин?» Возбужденный Вальхем вскочил на ноги. «И созданный им антивирус вовсе не фантазия, а реальность?» Аврум, однако, не спешил с ответом, заставив парня заподозрить, что они снова вступили на крайне зыбкую почву, где любой неосторожный шаг и опрометчиво брошенная фраза могут привести к нелетальным и даже трагичным последствиям. «Увы, но у меня нет однозначного ответа на твой вопрос. Многие из моих воспоминаний все еще размыты и нечетки. Да и повреждения моего собственного сознания могут накладывать определенные ограничения на то, какую информацию можно озвучивать, а какую лучше придержать. Кроме того...» «Да что еще-то?» Вальхем нетерпеливо и даже раздраженно развел руками. «Складывается такое впечатление, что абсолютно все на свете мешает нам докопаться до ответа. Мы что, каким-то высшим силам дорогу перешли?» «Ой, да брось, все не настолько плохо», — поспешил успокоить его Аврум, но тут же сам добавил поводов для беспокойства. «Просто Дьерг воспринимает данную тему крайне болезненно, Я считаю, что не стоит лишний раз дразнить его без крайней нужды. Само слово «антивирус», если ты заметил, мгновенно вызывает у него жуткое раздражение, хотя я и не знаю, почему. «Я понял», — кивнул парень, сосредоточенно сдвинув брови. «Без особой нужды языком лучше не чесать». «Именно так», — Аврум не выдержал и рассмеялся. «Но данное универсальное правило, как мне кажется, стоит соблюдать вообще в любой ситуации. Хуже уж точно не будет». Глава 8. Что сегодняшнее занятие по нейроподобным системам окажется не самым обычным, стало ясно в тот момент, когда Дьерк объявил, что урок пройдет не в учебном классе, а в главном ангаре. Соответствующее сообщение он отправил на терминалы всех учеников. И в назначенное время они стояли у входа в огромную залу с отсеками, где укрывались самые мощные боевые машины, что когда-либо были созданы человечеством. Накануне Дьерк лично попросил Вальхима, чтобы тот удержал Аврума в загоне на время урока. Парень согласился, предполагая, что тот не хотел, чтобы постороннее вмешательство испортило бы ему все представление. Впрочем, он очень скоро понял, что в действительности у Дьерка имелись весьма серьезные причины для беспокойства, и вынести Аврума за скобки было просто необходимо. «О, все уже в сборе», — поприветствовала учеников подошедшая Круана, следом за которой из лестничного холла показался и Дьерк. «Тогда не будем тянуть. Заходите». Тяжелая дверь бесшумно скользнула в сторону, впустив в ангар их небольшой отряд. Вальхем сразу взглянул налево, туда, где находился бокс Аврума, и увидел, как черный нос, высунувшись на секунду в коридор, снова скрылся в отсеке. Уж если Аврум что-то обещал, то свое слово он всегда держал крепко, и здесь на него можно было положиться. В конце концов, Вальхем потом обязательно поделится с ним, если сегодня случится что-то реально интересное и важное. Они проследовали мимо ячеек с их личными скафандрами, направляясь в дальний конец ангара, где обитали Архангел Круаны и броненосец Дьерка. Однако первую остановку они сделали несколько раньше. «Поддержание должного порядка в галактике требует соответствующих сил и средств, причем весьма немалых». Шагавший впереди Дьерк остановился и развернулся лицом к остальным. «Вы уже успели обзавестись персональными экзокомплектами, значительно расширяющими ваши возможности и наделяющими вас способностями, которые многие сочли бы божественными. Кое-кто уже успел принять участие в реальных миссиях, опробовав эти новые возможности в деле». Он покосился на Свилейна, как бы намекая на то, что первый опыт для некоторых оказался не слишком удачным. Но светловолосый парень в ответ только недоуменно вскинул брови. Он не чувствовал за собой особой вины и по-прежнему считал, что действовал тогда абсолютно правильно. Его почти демонстративная жестокость была оправдана и необходима. «Тем не менее», — продолжил Дьерк, «иногда случаются ситуации, когда даже возможностей экзокомплекта оказывается недостаточно». Услышав рядом потрясенный вздох Кьялты, Вальхем оглянулся на широко распахнувшую глаза смуглую девчонку. Ей, видевшей Свилейна в деле, казалось попросту невозможным, что могут существовать задачи, с которыми тот не сумел бы совладать. «Увы, но это так», — ответила Круанна на ее невысказанный вопрос. «Боги вовсе не всемогущие, как нам хотелось бы думать. И даже им иногда требуется помощь». «Кроме того, регулярно встречаются относительно несложные задачи, решение которых не требует нашего обязательного присутствия», — поддержал ее напарник. «В таких случаях мы направляем на задания скаутов, вполне способных на месте разобраться, что к чему, и навести порядок». Круанна коснулась панели на предплечье, и створка ворот отсека, рядом с которым они стояли, неспешно поползла вверх. «Скаутов?» — переспросила заметно напрягшаяся Кьялта, которая с опаской косилась на открывающиеся ворота. «Кто это? Они что, сильнее Свилла?» «Они всего лишь машины», — — поспешила успокоить ее Круанна. «Они шага не сделают без нашего приказа, так что бояться их не стоит». «Машины, ясно», — кивнула смуглая девчонка, изо всех сил сражаясь с желанием спрятаться за спину трассы. К настоящему моменту Киалта провела в центре почти месяц. Она училась невероятно быстро, и многие вещи, шокировавшие ее поначалу, перешли в разряд привычных. Но вот смириться с тем, что груда металлических и пластиковых деталей, скрещенная с несколькими кристаллами кремния, способна самостоятельно двигаться и вести себя почти как живое существо, она до конца так и не смогла. И пусть персональный дроид, обслуживавший ее комнаты, мгновенно реагировал на любые ее окрики, Киалта так и не смогла заставить себя спокойно относиться к его присутствию. Так что механического бедолагу пришлось покамест отозвать, и девчонка сама наводила порядок в собственных апартаментах, даже находя в этом определенное удовольствие. В конце концов, шелковые простыни и ортопедический матрас — совсем не то же самое, нежели грубо выделанные шкуры и набитый соломой тюфяк. Такую постель даже застилать приятно. «Ну что ж, знакомьтесь». Дьерк, вставший перед открывшимися воротами, торжественно раскинул руки в стороны. «Наш скаут — автономный боевой модуль, третья версия, расширенная, исправленная и дополненная». За его спиной показалось какое-то движение, послышался короткий металлический лязг, и на свет, переступая суставчатыми лапами, вышел белый агрегат, чем-то напоминающий майского жука, чьи жесткие надкрылья слегка топорщились, готовые в любую секунду раскрыться и дать бой. Он поводил из стороны в сторону усиками, выставленных вперед антенн, сканируя окружающее пространство, отчего еще больше походил на встревоженное насекомое. Остановившись посреди коридора, скаут скинул в стороны защитные створки крыльев, явив слегка ошалевшим зрителям выдвинутые и готовые к бою разрядники, а также другие орудия более мелкого калибра. «Но это же...» — Вальхем умолк, наставив на него указательный палец и словно растеряв все необходимые слова. Он вспомнил, как точно такие же механические жуки обрушились с неба, атакуя Аврума, когда тот пытался защитить Лажона и его команду от Галстейна. Это, конечно же, не означало, что в тот момент генерал и скауты действовали заодно, но их интересы в тот момент совпадали исключительно удачно. И теперь становилось понятно, почему Дьерк настаивал, чтобы Аврум оставался в своем логове. Увидев давних противников, он вполне мог бы их атаковать, да и за поведение скаутов в такой ситуации никто не мог с уверенностью поручиться. «Все верно», — кивнула Круанна. «Услышав тот зов, мы отправили их на Алрену, чтобы разобраться в ситуации, но просчитались». Она оглянулась на Дьерка. «Я просчиталась. Никто не мог предположить, что в дело вмешается Аврум, мощнейшая боевая машина, каким-то чудом уцелевшая со времен последней войны». «То есть?» — Киалта машинально оглянулась назад, в сторону отсека, где сидел Аврум. «Он сумел от них отбиться?» К Авруму, кстати, Киалта относилась вполне спокойно, воспринимая его скорее живым существом, эдаким домашним питомцем-переростком, нежели механизмом, даже несмотря на то, что Вальхем никогда не делал из природы своего друга большого секрета. Хотя об его изначальном предназначении он все же предпочел умолчать. И сейчас он почти слышал, как скрипят в ее голове перестраивающиеся привычные конструкции, где добро и зло были разделены по своим углам ринга, а всемогущество высших сил не подвергалось даже малейшему сомнению. Реальный мир оказался устроен существенно сложнее, и временами откровенно издевался над наивными детскими представлениями о том, кто прав, кто виноват, о правосудии и справедливости. «На некоторых он потом еще и съел». Соблазн был слишком велик, и Вальхем не смог удержаться, немедленно получив в бок чувствительный тычок от трассы. «Что значит съел?» Киалта буквально балансировала на грани истерики. Обрушившийся на нее поток откровений грозил снести к чертям ее привычную картину окружающего мира, вергнув растерявшуюся девчонку в пучину растерянности и паники. Аврум, которого она ранее считала добродушным домашним драконом, внезапно оказался боевой машиной, способной справиться со скаутами, которых пастыри призывают на помощь, когда не могут справиться своими силами, хотя сами играючи раскидывают в стороны сильнейших воинов племени и полагались доселе всемогущими и неуязвимыми. В какой-то момент цепочка рассуждений, выстраивающаяся у девчонки в голове, вызвала самое настоящее короткое замыкание, и Келта только покачала головой, тихо пробормотав: «Я уже ничего не понимаю». «Не переживай», — пришла ей на помощь Трасси, обняв подругу за плечи. «У нас самих тоже далеко не сразу все колесики в голове на место встали. Так что и ты исправишься. Ведь ты уже всяко не глупее, чем Вальхи, верно?» Вальхем уже открыл рот, чтобы возмутиться, но где-то на полпути решил не поднимать лишний шум из-за мелкой издевки. Здесь и сейчас было важнее вернуть Киалту в нормальную колею, чтобы продолжить урок. Но прочие вопросы они с Трасси всегда могут обсудить позже, без лишних свидетелей. «Ну уж там-то он...» «В дальнейшем мы с вами обязательно изучим основы работы с такого рода дистанционно управляемыми модулями», — продолжил Дерг, убедившись, что все шероховатости и недопонимания преодолены, и можно двигаться дальше. «Ну а сейчас давайте перейдем к следующим отсекам». Повинуясь командам Круаны, скаут сложил свои крылья и аккуратно бочком-бочком вернулся в свой бокс, освобождая дорогу в дальний конец ангара. «Помилуйте», — почти взмолилась Келта. «Это что, еще не все? «Помимо послушных механических слуг, существует и нечто большее», — подмигнул ей Дерг, неприкрыто издеваясь. И только гневный взгляд Крааны заставил его умолкнуть, удержавшись от более едких комментариев. «Наберитесь терпения», — пригласила учеников женщина. «И я покажу вам кое-что реально интересное». «Что-то еще более интересное, чем...» Свилей наглянулся на закрывающиеся ворота ангара со скаутами. «Вы серьезно? «Ты уж мне поверь», — коснулся его плеча Дерг, демонстрируя легкую снисходительность к человеку, слегка запоздавшему с осознанием действительности. «Твои откровения только начинаются». «Только я предлагаю сегодня обойтись без музыкального сопровождения», — вполголоса произнесла Круанна, наклонившись к его уху. «А то здесь, в коридоре, и слух повредить недолго». «Ладно, уговорила». Они зашагали вперед к дальним ангарам. «Думаю, молодежи и без того впечатлений хватит». Притихшие ученики, протопав следом за наставниками, остановились перед воротами ангара, за которым, как все они знали, скрывался личный боевой архангел Крааны. Вальхему, как и остальным, уже доводилось видеть этого боевого монстра в деле. А потому ее намек, что их ожидает некое откровение, заставлял его сердце биться быстрее, хотя он, даже напрягая всю свою фантазию, затруднялся предположить, чем именно собирается удивить подопечных их наставница. Раздвинувшиеся створки ворот глухо лязгнули, и в коридор, осторожно ступая тяжелыми когтистыми лапами, вышел архангел, чьи крылья, лишенные в данный момент своих огненных перьев, были плотно сложены за спиной, отчего он напоминал ощипанную куриную тушку. Впрочем, если у кого и мелькнула в голове соответствующая мысль, она немедленно испарилась, поскольку все прекрасно осознавали, какая сокрушительная мощь таится в этом, с первого взгляда, неказистом теле. Круана развернулась лицом к ученикам, и за ее спиной архангел встрепенулся, расправив костлявые крылья и явив зрителям выдвинутую из-под приоткрывшихся бронепанелей часть своего вооружения, состоявшую из вилок разрядников и стволов плазменных пушек. По сгрудившимся зрителям пробежала волна отрапи. Келта испуганно пискнула и вцепилась в локоть Вальхема, но настоящее представление только начиналось. «Наш мозг — невероятно мощный инструмент, которому откровенно тесно в рамках выданного ему человеческого тела», — заговорила Круана, отступив под сени развернутых архангелом орудий. «Но в наших возможностях дать ему дополнительные степени свободы и максимально раскрыть его потаённый потенциал». «Современные технологии вполне способны наделить его не только новыми органами чувств», — поддержал ее Дьерк, «но и предоставить в его распоряжение дополнительные инструменты. Начиная от конечностей, воспринимаемых как родные, и заканчивая оружием, повинующимся велениям нашей мысли». «А потому каждому пастырю, что заступает на службу, подытожила Круанна. «Полагается свой альтер. Не столько просто послушный инструмент, сколько ваше продолжение, материализующее те мечты и устремления, которые доселе вы не могли в полной мере